Для чего это все? Когда мы убираем лишние вещи из дома, освобождаем время от ненужных дел и очищаем разум от бесконечного потока информации, мы делаем это не ради самого процесса очищения. Мы делаем это, чтобы услышать что-то важное. Тихий голос, который всегда звучал внутри нас, но тонул в шуме переполненной жизни. Этот голос подсказывает нам, ради чего мы здесь. О нашем призвании. Многие ищут свое предназначение, как будто это потерянный предмет, который можно найти в определенном месте. Но предназначение едва ли можно найти как вещь. Это отклик на зов, который постоянно звучит вокруг нас. Зов исходит от мира, который нуждается в наших уникальных дарах, от людей, которых мы можем утешить или вдохновить, от проблем, которые мы способны решить лучше других. От красоты, которую мы можем создать или сохранить. Когда жизнь переполнена лишним, мы не слышим этот зов. Мы слишком заняты управлением своими вещами, выполнением чужих ожиданий и реагированием на бесконечные уведомления. Но когда мы создаем пространство, физическое, временное и ментальное, зов становится отчетливее. Анна всегда мечтала писать, но ее дни были заполнены работой, домашними делами и помощью друзьям. Когда она начала упрощать свою жизнь, отказалась от части встреч, избавилась от лишних вещей, ограничила время в социальных сетях, она вдруг услышала тишину. И в этой тишине зазвучал голос, который всегда был там. «Напиши эту историю, мир нуждается в ней». Предназначение не приходит как озарение свыше. Оно рождается из нашей готовности отвечать на то, что просит у нас жизнь. Мы привыкли думать, что смысл жизни должен быть грандиозным. Изменить мир, стать знаменитым, оставив великое наследие. Но смысл часто скрывается в самых обычных действиях. Смысл в том, как мы варим утренний кофе с вниманием и благодарностью или на автомате, думая о проблемах. В том, как мы слушаем друг друга, заинтересованно или краем уха. В том, какие мы выбираем слова в разговоре с ребенком. Простая жизнь учит нас находить сакральное в обыденном. Когда мы не торопимся, мы можем полностью присутствовать в каждом моменте. И тогда даже мытье посуды становится медитацией, а прогулка в парке – встречи с собой. Не все из нас могут делать большие дела, но все мы можем делать маленькие дела с великой любовью. Мать Тереза. В этих словах суть простой жизни. Не у всех есть амбиции, предрасположенность и желание масштабности своих действий, но качество, с которым мы их совершаем, доступно каждому. Когда мы убираем из жизни суету и спешку, у нас появляется возможность вложить в каждое действие частичку души. И тогда приготовление ужина может стать актом заботы, работа – удовольствием, а общение с близкими – поддерживающим ритуалом. Пока писала эту главу, увидела пост от фотографа Полины Вашингтон. «Люблю иронизировать над тем, как, выходя из университета, говорила себе, что больше никогда не прикоснусь к искусственному свету. Но больше всего меня пугает, что в 2022 году я могла поставить крест на работе со светом. И из-за пика популярности этой стилистики и внимания ко мне как автору, я устала от потока негативной риторики в адрес меня и моей фотографии. И почти поверила в то, что мне нужно себя переизобретать. И тогда я бы никогда не сняла такое количество любимых работ. И не научилась бы работать со светом сложнее и интереснее. И не встречала бы эти гигантские коробки со светом утром, сразу после бессонной ночи на съемке. Adobe не крутил бы мои работы со светом в Каннах. Родные мои не присылали бы мне фотографии каждый раз, проходя мимо Айпорта. Премиум-магазин, где фото Полины используются на рекламных баннерах. Примечание автора. Не собрала бы вокруг себя такое количество единомышленников и студентов. Очень много важного в моей жизни никогда бы не случилось, если бы я предала то, что у меня получается лучше всего. Я все чаще думаю о том, что не мы выбираем свою силу, а она выбирает нас. Единственное, что мы можем, это следовать ей. И на этом пути далеко не всегда все будет легко. Свой путь не означает отсутствие трудностей. Он предполагает способность их преодолеть. Следовать за любопытством. Простая жизнь побуждает в нас естественное любопытство. Когда мы не заняты постоянным потреблением информации и развлечений, когда мы немного скучаем, мы снова начинаем удивляться, как работает этот механизм. Почему люди ведут себя именно так? Что будет, если попробовать по-другому? Любопытство указывает направление, в котором мы можем расти и развиваться. Следуя за любопытством, мы находим новые интересы, развиваем способности, встречаем единомышленников. Дмитрий работал программистом, но его всегда привлекала история. В суетливой жизни это оставалось лишь смутным интересом. Но когда он упростил свой образ жизни и освободил время, любопытство привело его в архивы, на исторические конференции, к новым книгам. Постепенно история стала не просто хобби, а частью его идентичности. Он начал писать статьи, проводить экскурсии, делиться знаниями. Любопытство открыло ему путь к более осмысленной жизни. Попробуйте быть любопытными и внимательными к тому, что искренне вас интригует, и давать себе время и пространство для исследования. Свобода и личная ответственность. Мы уже обсуждали минимализм и свободу в теоретической части книги. Хочется вернуться к этой теме снова после всех практических упражнений. Когда мы освобождаемся от внешних ограничений, ненужных вещей, чужих ожиданий, социального давления, мы получаем право выбора. И с этим правом приходит ответственность за свои решения. Никто больше не может сказать нам, как жить. Мы сами выбираем, на что тратить время, во что вкладывать энергию, с кем общаться. Это одновременно освобождает и пугает. Потому что теперь мы не можем винить обстоятельства или других людей в том, что наша жизнь складывается не так, как хотелось бы. Если обнаружится какой-то аспект творения, который не приносит тебе удовольствия, благослови его и просто измени. Выбери заново, призови новую реальность, подумай новую мысль. Скажи новое слово, сделай что-то новое. Делай это великолепно, и остальной мир последует за тобой. Попроси его об этом, призови его к этому. Нил Дональд Уолш. Свобода в концепции простой жизни – это не свобода от обязательств, а свобода выбирать свои обязательства осознанно. Мы берем на себя ответственность за тех, кого любим, за дело, которому служим, за общество, частью которого являемся. Но делаем это не по принуждению, а по внутреннему убеждению. Хотела бы я писать эту книгу больше 3 месяцев с видом на море, вместо лежания на море. Если бы не мое внутреннее ощущение, что я служу тому сообществу, которое создала в 2013 году. По каким-то причинам это стало популярно, и нас стало очень много. По каким-то причинам через меня прошел большой поток информации на тему минимализма и не только. По каким-то причинам я задаюсь философскими вопросами всю жизнь, и по каким-то причинам я убеждена, что могу структурировать информацию, соединять кусочки в единую систему. Эта ответственность распространяется и на мир вокруг нас. Когда мы живем просто, мы меньше потребляем, меньше загрязняем окружающую среду, больше ценим то, что имеем. Мы понимаем, что наши выборы влияют не только на нас, но и на других людей, на будущие поколения, на планету в целом. Влияние других — и общества. Я думаю, что простая жизнь — это незаметная тихая революция. Мы не призываем других жить, как мы, не читаем лекции о вреде потребительства. По крайней мере, я такое не пропагандирую. Мы просто живем в соответствии со своими ценностями и рассказываем об этом. И это само по себе влияет на окружающих. Люди видят, что можно быть счастливым, имея меньше вещей, что можно находить радость в простых удовольствиях, что можно жить медленнее и при этом успевать больше. Наш пример дает им разрешение на хотя бы мысль о другом образе жизни. Некоторые друзья Марии сначала не понимали, почему она отказалась от карьеры в крупной корпорации ради работы в небольшой благотворительной организации. Зарплата стала меньше, статус ниже. Но они видели, как изменилась Мария. Она стала спокойнее, добрее, перестала жаловаться на отношения. Через несколько лет двое из них тоже пересмотрели свои приоритеты и выбрали работу по душе. Простая жизнь создает волны. Когда мы покупаем меньше, но качественнее, мы поддерживаем ответственный бизнес. Когда мы больше времени проводим с семьей и друзьями, мы укрепляем социальные связи. Когда мы заботимся о своем здоровье и окружающей среде, мы участвуем в создании более здорового общества. Мы не можем изменить весь мир сразу, но мы можем изменить свой маленький кусочек мира. И этого достаточно для начала. Пересборка смыслов. Чтобы яснее услышать зов жизни, полезно периодически пересматривать свои смыслы жизни. Вот упражнение, которое поможет вам в этом. Часть первая. Исследование внутренних ориентиров. Первое. Где вы чувствуете, что мир сломан? Что именно в мире вызывает у вас внутренний протест, боль, злость, тревогу? Почему вам не все равно? Второе. Кем вы восхищаетесь? Назовите 2-3 человек, чья жизнь кажется вам осмысленной. Что они сделали? В чем их вклад? Третье. Вспомните момент, когда вы что-то делали с полной включенностью, удовольствием, интересом. Где это было? Что именно вы делали? Почему вам хотелось этим заниматься? Четвертое. Без чего ваша мечта не будет иметь смысла? Представьте, что все, чего вы хотели, сбылось. Чего бы в этом успехе не хватало, чтобы он был по-настоящему вашим? Какие 3 слова вы хотите оставить после себя? Например, чуткость, смелость, созидание. Почему именно эти слова? 6. Финальный вопрос для первой части. Если бы вы жили, опираясь на эти 3 слова, свою включенность, боль от несовершенства мира и вдохновение от чьей-то жизни, что бы вы начали делать по-другому уже сегодня? Часть 2. Интеграция и формулировка смысла. Поиск общих нитей. Перечитайте все ответы. Что вас удивило в собственных словах? Что показалось неожиданным? Если бы ваши ответы читал незнакомый человек, какой портрет вашей личности он бы составил? Какая эмоция чаще всего появлялась, когда вы отвечали на вопросы? О чем это говорит? Проверка на глубину. Что из написанного вами вызывает внутренний отклик? Да, это точно про меня. А что кажется правильным ответом, но не цепляет по-настоящему? Если бы вам пришлось выбрать только одну тему из всех ваших ответов и посвятить ей следующие 5 лет, что бы это было? Формулировка вашего смысла. Завершите фразу «Моя жизнь обретает смысл, когда я…» Напишите несколько вариантов. Выберите тот, который звучит наиболее живо. Часть 3. Практическое применение. Проверка на жизнеспособность. Как этот смысл поможет вам в конкретных жизненных ситуациях? Возьмите любую ситуацию из жизни и подставьте получившийся смысл. Первые шаги. Что вы можете сделать, чтобы приблизиться к реализации этого смысла? Сегодня, на этой неделе, в этом месяце. Если вы чувствуете себя потерянным, в кризисе, как будто застряли, это время пересмотреть и пересобрать свои смыслы. Жизнь, она бессмысленна сама по себе. Просто надо найти себе дело, чтобы занять этот промежуток между рождением и смертью. Какой смысл жизни? Да нет его. Родить детей – это репродуктивная функция. Она вне нас лежит. К чему стремиться? Какие-то количественные факторы человека вряд ли мотивируют. Два завтрака не съешь. Надо найти себе занятие. Просто ты придумал себе какую-то игру, и ты в нее играешь. Сергей Галицкий. Если вам понравилась игра под названием «Минимализм как стиль жизни», описанная в этой книге, то добро пожаловать. Послесловие. Мы с вами прошли большой путь. Вы могли заметить, как все уровни связаны друг с другом, и что порой нет нужды в таком делении. Даже избавляясь от старой футболки, мы исследуем заложенные в нас смыслы, порой неосознаваемые. Если на протяжении всей книги мы задавались вопросом, от чего я могу отказаться на каждом уровне, то теперь перед нами стоит другая задача. Что я могу сделать на каждом уровне, чтобы этого было больше в моей жизни? На физическом уровне окружить себя предметами, которые приносят радость и служат своему назначению. Создать пространство, которое поддерживает и вдохновляет. На эмоциональном уровне культивировать отношения, которые приносят в нашу жизнь принятие и поддержку. Давать время и внимание тем людям и занятиям, которые наполняют жизнь смыслом. На ментальном уровне развивать мысли и идеи, которые ведут к росту. Читать, изучать, размышлять о том, что расширяет понимание мира и себя. На духовном уровне углублять связь с тем, что больше нас самих, практиковать то, что приносит внутренний покой и ощущение целостности. Минимализм — это о том, чтобы освободить место для главного. Теперь, когда место освобождено, пришло время его наполнить.